Когда они вошли на Дунин участок, хлопнула за спиной калитка, очарование лесного общения стало таять, не портиться, а растворяться. Это как сдружиться с человеком в поезде, в походе, в больнице, в очереди, а потом оказаться с ним в квартире. Человек тот же, а обстановка иная, влияние формы на содержание. «Туалет по дорожке и налево», — сказала Дуня. «Рукомойник на веранде. Давайте свой телефон поставлю на зарядку». Она включила электрический чайник. Ей нечем угостить гостя. «Угостить» и «гость» — однокоренные слова. Виктор Сергеевич плескался у рукомойника. Полотенце там чистое, утром повесило. Хоть что-то. Он вошел в горницу, и Дуня быстро проговорила. «Колбаса, сыр, хлеб забыла купить, только утром обнаружила. Бомж-пакеты китайских сухих макарон, просто добавьте воды. Все». Виктор Сергеевич улыбался. Ах, как улыбался. За такую улыбку надо четвертовать, то есть обрубать конечности, чтобы баб не смущал. Голова-то останется, он и без конечности будет первым парнем на деревне. «Прекрасно», — сказал Виктор Сергеевич. «Между нами говоря, недолюбливаю, точнее, побаиваюсь женщин, которые пекут пироги с зеленым луком и яйцом». «Вам просто не повезло. Когда мои мама и папа вместе пекли пироги и пиццы под общим названием «Наше все», было очень весело в процессе и безумно вкусно в финале». «Евдокия Олеговна, вы потрясающая женщина. Не подлизывайтесь, никаких припасов для особых гостей у меня в подполе нет». «Я именно подлизываюсь», — покивал Виктор Сергеевич. «Только не в смысле у тех желудка». «А каких у тех?» — хотела спросить Дуня, но прикусила язык. Виктор Сергеевич подошел к своему телефону и включил его. Раздались пиканье непрочитанных сообщений, он не стал их открывать. «Познакомите со своими владениями». «Если хотите». Они прошлись по участку. Дуня подмывала рассказать, как было раньше. Каждый уголок был связан с воспоминаниями. Тут мама сажала клубнику. Наблюдали, как красиво кружили птицы. Оказалось, попортили все ягоды. На следующий год они с папой делали огородные чучела, собрав домашнее тряпье. Чучела были именными. Негритянка, черная резиновая камера вместо головы, в пестром, разлетающемся под ветром мамином пеньюаре, хиппи-бой с волосами из пакли и в старых папиных клетчатых сорочках, моряк с печки-бряк, в папиной тельняшке и маминых трениках. Высокая трава скрывала холмики бывших грядок и цветников. Когда Дуня скосит траву, они в самом деле будут походить на могилки без крестов. Дуня молчала, а Виктор Сергеевич точно услышал ее мысли. «Вы еще слишком молоды, чтобы оглядываться назад», — сказал он. «Уберите третий глаз затылка и переместите на лоб. Обнаружите, что пользуетесь большим и заслуженным успехом. Вы из тех, кто сам выбирает, а не его выбирают». «Человек, который много знает, всезнайка или эрудит», — подумала Дуня. «Как называется человек, который тонко улавливает чужие эмоции? Всечуйка?» Она повернулась у яблонь и пригласила. «Пойдемте чай пить». Осенью она приедет сюда и набьет яблоками полный багажник, а на сиденьях будут стоять пакеты. Всю дорогу до дома будет вдыхать яблочный аромат. Потом раздаст фрукты соседям, подругам и сослуживцам. Навстречу им шагал дядя Саша. Нездороваясь, требовательно дернул головой в сторону Виктора Сергеевича. «Ага, олигарх!» Протянул Виктор Сергеевич и вопросительно посмотрел на Дуню. «Дядя Саша, это мой научный руководитель». «Ага», — облегченно и одновременно разочарованно выдохнул дядя Саша. «Приятно познакомиться, Воробьев», — протянул руку. «Сорокин», — ответил на рукопожатие Виктор Сергеевич. Дуня невольно прыснула. Птичий слет. В доме звонил телефон, непрерывно. Замолкал на несколько секунд и снова звонил. Рингтон — не Моцарт, не Вивальди, не самсунговская трель, а натуральный требовательный звонок, как в старых телефонах. Виктор Сергеевич не обращал внимания на вызовы, слушал дядю Сашу и хмурился. Дядя Саша призывал товарища Сорокина, как научного руководителя, разобраться с личной жизнью Дуни. Зачем она замуж выходила, если сама косит и вообще гробится на даче? а ее супруг, здоровый бугай, ни разу не инвалид, носа сюда не кажет». «Ни разу не...» «Это он у внучки подхватил», — мысленно отметила Дуня. Алена часто вставляла это модное, неграмотное словосочетание. «Ни разу не нравится, ни разу не смешно». Они подошли к крыльцу. Виктор Сергеевич оборвал монолог дяди Саши. «Все понял, спасибо за информацию», — и добавил командирским тоном. «Свободен». Дядя Саша не обиделся, даже с уважением посмотрел на Виктора Сергеевича, подчинился с удовольствием, точно солдат, истосковавшийся по приказам генерала. Только под козырек не взял, повернувшись, зашагал к калитке. Дуне было неловко, что вывернули наружу изнанку ее семейной жизни. На волне своих филологических умозаключений она проговорила. «Свободен на всех языках мира, в том числе и русском, означает не действие на человека ограничений чужой воли или обстоятельств. Но в русском императив «свободен» означает «можете убираться отсюда» или грубее «пошел вон». На Виктора Сергеевича не произвели впечатления ее языковые познания. Он, казалось, и не слышал Дуни. Он выглядел культурно злым. Как воспитанный мужчина, которому все не нравится до бешенства и хочется треснуть кулаком по столу или даже вмазать кому-то по морде. «Косилка не возьмет эту траву», — сказал Виктор Сергеевич. «У тебя есть триммер?» Не заметил, что перешел на «ты», и Дуня его не поправила. Ей бы следовало решительно отказаться от помощи. Вместо этого она покивала. В багажнике машины лежал новый электрический триммер и удлинитель. У старого бензинового триммера трос, за который надо дергать, был очень тугой. В прошлом году она с ним намучилась. Когда триммер окончательно сломался, Дуня была даже рада. Новый можно купить по уважительной причине. «Ваш телефон битый час звонит», — сказала Дуня. «Не глухой», — почти грубо ответил Виктор Сергеевич и направился в дом. Дуня поплелась следом. Она точно знала, что его грубость была адресована не ей, а тому, за кем она замужем. Это было приятно, точно Степан в самом деле получил по физиономии или вот-вот получит. Степан бы испугался, он был трусоват. «Битый час» говорят про несколько минут. Почему час битый? Дуня пряталась за анализом слов, словосочетаний и фразеологизмов. Она всегда пряталась от неправильных чувств, позорных для высоконравственной женщины. Дуне не следовало бы слушать чужой разговор, но она стояла и слушала. «Да, привет», — говорил в трубку Виктор Сергеевич. «Все нормально. Из лесу вышел, у добрых людей телефон зарядил. Нет, недалеко, 15 км. Мне надо задержаться 2 часа. Что? Температура? Дай трубку Ксении». «Привет», — голос Виктора Сергеевича потеплел. «Переволновалась? Ну что со мной могло случиться, дурочка? Я на медведя с голыми руками, а диких кабанов легким взмахом ноги. Чего ты хлепаешь, скажи, пожалуйста? Ксюша, запомни, со мной никогда и ничего не может случиться. Что с дочкой? Высокая? Под 40? Хочет с папой поговорить? Давай. Кнопочка, что у тебя болит? Горлышко болит у моей доченьки. Горячее молоко с медом. Какая гадость. Лекарство, мама говорит. Тогда вы с ней по ложечке. Ложечку мама, ложечку ты». «Нечестно», — рассмеялся Виктор Сергеевич, «потому что мама любит эту гадость». Неведомое чувство подхватило Дуню и понесло к Виктору Сергеевичу. Подошла, обняла его за спину. Он не удивился. Склоненной головой прижимал трубку к плечу, своими руками прижал Дунины крепче, точно боялся, что она отцепится раньше времени. И упадет от неведомых чувств. Неведомые чувства, а также неведомые силы выделывают странные вещи с героинями романов из-за авторского бессилия. Дуня неведомых чувств и страстей отродясь не испытывала, но не смогла бы объяснить ни свой порыв, ни отсутствие стыда за него. Она просто грелась у чужого огня. Как войти в дом с холода и прислонить озябшие ладони к теплой печке? Виктор Сергеевич шутил с дочерью, говорил, что скоро возьмет ее на ручки, и они поедут к доктору. Потом попросил дать трубку дяде Игорю. «Подхватишь меня на развилке между Вырубками и Тарасовкой. Знаешь, где это?» «Нет, к дому подъезжать не надо. Через сколько вы будете?» «Уже собрались?» «Понял. До встречи». «Они подъедут через полчаса». Положив трубку, не отпуская ее рук, сказал он Дуне. «Вот и отлично». Почти силой она освободилась, сделала несколько шагов назад. «Извините». «За что?» «Липну к вам как...» «Все, филология сдулась». «Ты липнешь», — улыбнулся Виктор Сергеевич. «Я гипнотизирую тебя изо всей мочи, а чего добился?» «Вам надо спешить». «Надо», — не тронулся он с места. «До развилки добрых полчаса ходу». «Знаю». Распахнулась дверь, снова дядя Саша. «Я чего приходил-то?» «Чего?» — с досадой спросил Виктор Сергеевич. «Так на ужин позвать. Приходите. Дунь, Оля напечет пирогов твоих любимых с зеленым луком и яйцом». Дядя Саша не понял, чему рассмеялись научный руководитель и Дуня. «Приду», — пообещала Дуня и вышла из дома. Она застыла у калитки, как бы выпроваживая соседа и давая понять гостю, что ему пора уходить. Виктор Сергеевич задержался. «Ты мне очень нравишься. Можно я тебя поцелую?» «Нет, в 17-й раз жениться даже для вас слишком». Он покивал ее неуклюжей шутки и согласился. «Слишком. До свидания». «Прощайте». Дуня смотрела на его удаляющуюся фигуру. Так уходит счастье. Это опять из романа. «Стойте!» — закричала Дуня, и Виктор Сергеевич оглянулся. «Вы корзину забыли!» Она сбегала за стоящей на крыльце корзиной. С Виктором Сергеевичем, который двинулся обратно, они встретились точно напротив дома дяди Саши и тети Оли. Виктор Сергеевич забрал корзину, поставил на землю и, не спрашивая разрешения, обнял и поцеловал Дуню. Степан говорил, что она не любит целоваться. Теперь она с полным основанием могла бы ответить: «Просто ты не умеешь этого делать». Дядя Саша, оторопевший, застыл у своего забора. Тетя Оля прилипла к окну. Не дать не взять — сцена из сериала. «Губите мою репутацию», — пробормотала Дуня, когда он отпустил ее. «Хоть что-то для тебя сделал». «Очень много сделали. Снова прощайте, ваше превосходительство. Теперь превосходительство не по чину или должности, а по...» Не нашла Дуня определения. «Тебе обязательно и счастливо повезет, девочка. Иначе и в Бога не верить». Дуня не читала сентиментальных дамских романов, но почему-то в голову лезли фразы из подобного рода литературы. «Вкус поцелуя на губах». «Ты не рассталась с мужчиной, пока есть послевкусие его поцелуя». Она вспомнила, как подруга раздавала щенков своей собаке. За щенком пришли отец и сын. Мальчик-старшеклассник протянул подруге шарф и попросил обтереть им маму собаку, чтобы сохранился запах, и щеночек какое-то время не тосковал. Дуне надо было поступить так же. Попросить Виктора Сергеевича поваляться в ее кровати. Дождь, наконец, пошел. Борьбу за небесный кран выиграли силы воды. Сначала мелкий аэрозольный дождь постепенно набирал мощь, стал сеять маленькими капельками, они набухали и увеличивали скорость падения. Почему нельзя косить в дождь? Кому от этого плохо, траве или триммеру? Глупости. Только человеку неуютно. Человек переживет. Тем более, что Дуня человек, решительно не хотела заниматься сейчас нудным трудом вроде чистки грибов. Ей требовалось движение. Она достала триммер из багажника, удлинитель и маленький бут лески. Дождь уже походил на быстрый водопад. Триммер электрический, и в ее Дунином теле сейчас электричество на 300 вольт или ватт. Под дождем закоротит, и Дуня превратится в шаровую молнию, покатится по участку, выжигая траву. Будет самоубийственно эффектно. Однако хочется еще пожить. Чем же заняться? Навести порядок в сарае. Столько лет руки не доходят. Дуня проработала часа 2 или 3. Сначала решительно кидала в угол ненужное старье на выброс, потом доставала из свалки какие-то предметы и возвращала на хранение. Старые ржавые грабли, крайний зубец погнут. Папа с ними работал и говорил ей, дошкольнице: Ты все спрашивал, откуда у меня на лбу шрам вмятинка. Вот из-за этих граблей я на них наступил, они меня, бац, по голове. Но череп у меня крепкий, не пробился, а зубец погнулся». Дуня поверила, только не могла сообразить, чему смеются папа и мама. Это был смех-загадка. Так папа с мамой веселились, когда она не могла понять чего-то очевидного, суть розыгрыша. Ночью Дуне не спалось, все разгадывала. Потом вскочила, босиком пробежала по дому, до сих пор помнит, ступнями помнит, холодные половицы, колючие крошки. Дедушка бабушкины семена рассыпал и плохо собрал. Затарабанила в комнату родителей. Когда Дуне снились страшные сны, она неслась к родителям. Так мама приучила. «Если приснилось что-то ужасное, беги к нам в спальню. Только сначала хорошенько потарабань в дверь. Ночные кошмары боятся этого звука». Она, Дуня, не скоро поняла, почему надо тарабанить. Долго верила, что от страшных снов помогает энергичный стук по дереву. Даже подружкам советовала. «Проснешься от ужаса? Немедленно стучи по дереву». Но в ту ночь ей ничего страшного не снилось. Да она и не спала. Разгадала. Втиснулась, ввинтилась на постель между мамой и папой. «Если наступить на грабли, то по лбу ударят не зубчики, а деревянная палка-ручка». «Черенок», — сонно поправил папа. Ночью мама, как часто бывало, ушла от них, досыпала на Дуниной кровати, потому что один храпит, а другая брыкается. Когда Дуня повзрослела, когда они с папой объединились против мамы, наряд, якобы неподходящий для дискотеки, мальчик с сомнительной репутацией, отвадить, вернуться домой в 10 ни секунды позже. Их союз так и назывался. Один храпит, другая брыкается. Смерть папы Дуня пережила вместе с мамой, мамин уход в одиночестве. Познакомилась со Степаном и вылечилась. За это Степану можно все простить. Только прощать-то нечего, кроме собственных фантазий. Оглядев результаты своего труда, Дуня пожала плечами. Не идеально, но в углу все-таки солидная куча мусорного барахла. Электрический заряд от нечаянной и негаданной встречи с удивительным мужчиной кончился. Навалилась усталость. Доплелась до дома, кое-как помылась у рукомойника, водопроводную и обогревательную систему давно не включала, обходилась малым, завалилась спать. Проснулась удачно, будто по будильнику, словно рассчитав время, когда навестить соседей. В получасовой перерыв на новости между сериалами. Старики давно отужинали. Дуне собрали сухой паёк, пирожки, картошку. Для жарёхи ты ж грибов собрала, своих огурчиков и помидоров, зелени. «Масло-то на салат у тебя есть?» — спросила тётя Оля. Получив утвердительный и неправдивый ответ, заговорила о своих болезнях. Грыжу у себя подозревает, как у Верки, что пятый дом от старого колодца в вырубках. Алёна в город на обследование тянет, но к врачам только попади. Дядя Саша с гордостью подхватил. «Внучка нам зубы заодно хочет вставить». «Зубы заодно — это прекрасно», — улыбнулась Дуня. «Алена очень вас любит». «А то», — польщенно хмыкнул дядя Саша. «Чего ж нас не любить?» — расплылась от удовольствия тетя Оля. Они еще бы поговорили об Алене, но время поджимало. Сериал вот-вот начнется, а главного не узнали. Объяснение подсмотренной сцены. «Ученый-руководитель тебя часом не домогается?» — выдвинул заготовленную версию дядя Саша. «Увы, часом нет». «Чего, увы?» — не поняла тетя Оля. «Сама, что ли, в него втрескалась?» «По уши», — кивнула Дуня. «Женатый он», — сокрушенно помотала головой тетя Оля. «Да, три жены». «Сколько, сколько?» — вытаращился дядя Саша. «Нехрест мусульманский!» — ахнула тетя Оля. Дуня перестаралась. Так, глядишь, старики и про сериал забудут. «Шучу», — сказала она. «Просто сейчас все целуются при встрече и расставании, сами знаете, в щечку. А в научных кругах принято в губы». «Разврат какой!» — скривилась тетя Оля. «Вот поэтому мы от Америки в науке и отстаем», — авторитетно заключил дядя Саша. Вернувшись домой, Дуня набросилась на пирожки и овощи. Какой салат? И так пойдет сгрызть. Весь день есть не хотелось, а теперь не хотелось обернулась зверским аппетитом. Пирожков достала бы и на завтрак, и на обед, но Дуня все смела подчистую. Включила телефон, давно зарядившийся. Через несколько минут позвонил Степан. «Ты весь день была недоступна». «Недоступность женщины — величина переменная», — сыто икнула Дуня. Муж услышал в ее голосе непривычные интонации. «Что-то случилось?» «Да», — ответила Дуня. «Я тебе изменила». Страшные слова она проговорила спокойно, точно сообщила о пустяшной новости, которую с равным успехом можно озвучивать, а можно и нет. Обжорство не способствует тонкости и деликатности чувств. «Лихо», — сказал Степан после паузы. «И где ты его нашла?» Как будто она искала, как будто где было самым важным. «В лесу», — Дуня рассмеялась, потому что это было нелепо и чистая правда. Ее смех вполне можно было принять за счастливый, который бывает у влюбленной женщины. «Значит, это не розыгрыш?» «Ни капельки. Степан, ты же умный человек. Прекрасно видел, что мне надоело изображать «у нас как бы все хорошо». Зачем превращаете жизнь, единственную и уникальную, в пошлый скучный театр? Зачем тебе жена-лицемерка?» «Она меня вполне устраивала». «О!» — ключевое слово «устраивала». Как диван, холодильник или стиральная машина. «Теперь бытовая техника переходит другому мужчине». Это была грубость, но ее следовало проглотить. Как Степан должен реагировать? Пожелать ей счастья? «Я не хочу обсуждать с тобой свои планы», — сказала Дуня. Если Степан проведает, что ее так называемая измена не настоящая, он вопьется как клещ, только бы все осталось по-прежнему. «В чем ты вообще можешь меня упрекнуть?» — спросил он. «Ни в чем. Нельзя ведь упрекать человека за то, что у него глаза зеленые, а не голубые». «Давай ты не будешь выражаться образно и красиво». «Давай закончим разговор. Я все сказала, ты все услышал». «Погоди». Он явно взял себя в руки. «Во-первых, пошло, трусливо и неблагородно делать такие объявления по телефону. Во-вторых, спонтанные необдуманные решения не делают тебе чести». «Заблуждаешься. Мое решение очень обдуманное. Это как долго-долго корпеть над задачей и списать 20 тетрадок и, наконец, получить ответ». «Опять красиво говорю», — подумала Дуня. «Я предлагаю не торопиться. Ты приедешь сюда?» «Не приеду. Мне еще косить и косить. Опять-таки в прямом смысле слова. А дождь льет и льет, моет землю, заодно прополаскивает мозги некоторым рефлексирующим особам. Степа, ты без меня не пропадешь, а я с тобой точно пропаду. Извини, мне надо грибы чистить». «Какие еще грибы?» «Из леса. Пока». Дуня подошла к плачущему от дождя окну, тихо пропела вспомнившуюся песенку. «Дождик, дождик, припусти и желание спроси».